Всплывает в памяти моей подчас те горы, воздух, голубые ели. Не отвести от красоты той глаз, как хорошо там, как там птицы пели. На берегу реки пришлось стоять с такой хрустально чистой водою, где каждый камешек на дне видать, где не бывает тины и застоя. И так хотелось той воды испить, прохладную в ладони набирая, и сразу об усталости забыть, подумав, здесь и есть начало рая. Казалось, что кружилась голова от счастья, и силы стало больше, срывались сами с уст моих слова. Как здесь хорошо, как здесь легко, мой Боже. Жизнь на земле дается только раз, и понять эту истину несложно, что даже день один, что даже час, вернуть или повторить их невозможно. О, только бы о том не забывать, что наша жизнь для тех, кто рядом с нами, могла б на ту реку похоже стать с прозрачными и чистыми волнами. Дай мудрости, Господь, чтоб где-то мы не стали бы похожими на омут, хранилище неискренности, тьмы, где нету воздуха всему живому, где на поверхности лишь блеск воды, на дне же всякий ил и грязь и тина, где видимость лишь только чистоты, такая невеселая картина, где праведность, любовь и доброта всего лишь на словах, а не на деле, где слишком трудно разглядеть Христа, ведь огонек горит наш еле-еле. Наша жизнь должна быть для всех письмом, рассказом и свидетельством о Боге. Пусть будет маяком наш каждый дом на той ведущей в небеса дороге. Аминь.